не только сжился с москалями и не питал к ним никакой ненависти, но даже высказал похвалу по адресу советской власти и собирался осенью поступить в Ростовский педагогический институт. Так в эту ночь, слушая доверчивого парня, уже утратившего в своей речи характерный для горячан акцент, Печерица во всем соглашался с ним и попутно соображал, что документы Иосифа Околиты и его биография пришлись бы ему очень кстати. Кто еще знает, как отнесутся к Печерице знакомые колонисты Густава Кунке, которым держал он путь. Да и, наконец, на первом же допросе Кунке, спасая собственную шкуру, мог легко выдать местонахождение Печерицы. Уже пришла повестка со станции Нильговка, что пассажирский поезд вышел в последний перегон к верхнему Токмаку. Холодный змеиный ум Печерицы работал быстро. Стараясь расположить земляка воспоминаниями о родной Галиции, Печерица лихорадочно обдумывал. «Труп обнаружат, достану документы, и если начат мой розыск, немедленно вызовут колониста Кунке для опознания личности убитого». Ну а тот бывалый волк, ради личного спасения, для того, чтобы дать мне уйти, он при любых обстоятельствах подтвердит мою, Шевчука, смерть. Немного поодаль станции, в тени деревьев, виднелся колодец. Сказав, что его мучит жажда, Печерица попросил попутчика подкачать ему насосом из артезианского колодца студеной воды. Не подозревая ничего худого, Околита охотно согласился. Как только они завернули за угол Пакгауза и очутились в тени, Печерица, выхватив из кармана охотничий нож, ударил им Околиту в спину. Печерица стащил свою жертву в соседний ображек, обыскал все карманы убитого, забрал у него документы, деньги, портсигар. Мешкать было нельзя. Наскоро сунув в карман убитого фальшивое командировочное удостоверение на имя студента Прокопия Трофимовича Шевчука, Печерица вымыл в луже близ колодца руки и, захватив фанерный чемоданчик Околиты со снедью, как ни в чем не бывало, вышел с другой стороны станции на освещенный перрон. Поезд, идущий от Азовского моря, задержался у станции Верхний Токмак на 3 минуты. Освещаемый керосиновыми фонарями, паровоз «Овечка», попыхивая, потащил состав дальше, к Пологам, увозя мнимого снабженца Иосифа Околиту. Сонные ворочались на чистых простынях загорелые, едущие домой курортники. Дремал в тамбуре, мечтая отдохнуть, немного до шумной волновахи старик-проводник. И никто не обратил внимания на случайного пассажира, занявшего свободное место в полутемном плацкартном вагоне, освещаемом оплывающими стеариновыми свечами. Да и новый пассажир чувствовал себя отлично. Уверенный в том, что наконец-то перехитрил преследователей, Печерица по приезде в Ростов-на-Дону поселился в лучшей гостинице города, Сан-Ремо, на Садовой улице. Он преспокойно прописался в гостинице и сумел прожить там 3 дня, уверенный в том, что едва ли кто станет обращать внимание на приезжего из Новочеркасска агента по снабжению по фамилии Околита. Должно быть, он отсыпался всласть после беспокойных странствий. Вечерами бродил по городу. Очевидно, самым страшным в его жизни было мгновение, когда вместо ожидаемого официанта с мельхиоровым блюдом он увидел на пороге комнаты стройного светловолосого Вуковича. Вукович держал перед собой взведенный наган и, не повышая голоса, буднично сказал: «Руки вверх!» «Погоди, Никита, но как же он смог найти Печерицу под другой фамилией, да еще в таком большом городе?» — воскликнул Бобыль. Коломеец сказал внушительно: «Ты по-прежнему непростительно наивен, Сашенька, хотя тебе и знаком уже полет в небесах. Пойми ты, голубчик, Вукович и его товарищи — воспитанники железного рыцаря революции Ферикса Эдмундовича Дзержинского. Они служат партии советской власти, охраняя великие завоевания октября. Им помогает весь народ. Вукович не только поймал шпиона. Он написал железнодорожникам Верхнего Токмака письмо с просьбой соорудить памятник на могиле Иосифа Акалиты,